скрывающие под личиной борцов против блокады свое стремление к наживе, я призываю весь наш народ, сражающийся за самое правое дело, ведущий справедливейшую из войн, обрушить свой праведный гнев и мщение на головы этих хищных стервятников, везущих нам атласы и кружева, когда наши воины погибают от отсутствия хинина, нагружающих свои суда вином и чаем, в то время как наши герои корчатся в муках из-за отсутствия морфия. Я призываю проклятие на головы этих вампиров, сосущих кровь солдат, сражающихся под знанием Роберта Ли, этих отщепенцев, по милости которых самое слово «контрабандист» стало отдавать зловонием до каждого истинного патриота. Можем ли мы терпеть в нашей среде этих гиен, разгуливающих на драенных сапогах, когда наши парни шагают босиком в атаку? Можем ли мы и далее сносить, что они опиваются шампанским и объедаются страсбургскими пирогами, в то время как наши солдаты дрожат от холода у лагерного костра и жуют тухлую свинину? Я призываю каждого патриота Конфедерации вышвырнуть их вон.